Но видит Бог, он ее любил. Она странным образом умела дергать человеку нервы, и притом они пели, как струны скрипки. Да. Он очень поздно вышел к ужину, чтобы привлечь к себе внимание. О, болван! И уселся рядом со старой мисс Парри, тетей Еленой, сестрой мистера Парри, как бы главенствовавшей за столом. Она сидела в белой кашемировой шали, затылком к окну. Весьма грозная старуха, но к нему она благоволила. Он нашел ей какой-то редкостный цветок, а она увлекалась ботаникой, вышагивала в грубых башмаках и складывала цветы и травы в болтавшуюся за спиной черную ботанизирку. Он уселся с ней рядом и ни слова не мог вымолвить. Все мелькало перед глазами. Но потом, посреди ужина, он заставил себя в первый раз взглянуть на Клариссу. Она разговаривала с молодым человеком справа от нее. И вдруг его осенило. «Она выйдет замуж за этого человека», — сказал он себе. А он не знал его даже по имени. Потому что да, ведь в тот самый вечер, только в тот вечер и появился Дэллоуэй. И Кларисса еще называла его Уиком. С этого все и пошло. Кто-то его привез, и Кларисса перепутала фамилию. Она всем представляла его как Уикэма. В конце концов он сказал: «Но я Дэллоуэй». Так это первое впечатление от Ричарда ему и запало. Светловолосый, довольно неловкий молодой человек, сидя в шезлонге, выпаливает: «Но я Дэллоуэй». Салли к этому прицепилась, потом называла его не иначе, как «Но я Дэллоуэй». Вообще его в ту пору непрошенно осеняло. А уж это открытие, что она выйдет за Дэллоуэя, обрушилось совершенно врасплох, ослепило, как молния. Было что-то такое в ее тоне, когда она обращалась к нему. Как бы назвать? Простота? Что-то материнское? Какая-то мягкость? Разговор у них шел о политике. И до конца обеда он напряженно прислушивался, стараясь расслышать, что они говорят. Потом он, помнится, стоял возле кресла старой мисс Парри в гостиной. Кларисса вошла, светская, безукоризненная, безупречная хозяйка. Хотела ему кого-то представить, обращалась с ним так, будто они едва знакомы. И это взбесило его. Но даже и тут он восхищался. Восхищался ее мужеством, ее последовательностью, восхищался ее умением себя держать. «Безупречная хозяйка дома», — он ей сказал. И вот тут-то ее передернуло. Но он для того и сказал. Он изо всех сил старался ее задеть после того, как увидел их с Дэллоуэем. И она ушла. Ему казалось, что все сговорились против него, смеются у него за спиной. Он застыл возле кресла мисс Парри, как истукан, посреди беседы о полевых цветах. Никогда, никогда он не страдал так чудовищно. Он, наверное, даже не мог делать вид, будто слушает. Вдруг, опомнись, он увидел выпученные глаза мисс Парри, недоуменные, негодующие. Он чуть не крикнул, что не может ничего слушать от того, что ведь это ад, сущий ад. Из гостиной начинали уже расходиться. Говорили, что надо надеть плащи, на воде будет холодно. Собирались кататься на лодках по озеру при луне. Очередная безумная выдумка Салли. Он слышал, как она расписывает луну. И все ушли. Он остался один. «А вы разве не идете?» — спросила тетя Елена. Бедная старушка, она догадалась. Он обернулся и увидел Клариссу. Она вернулась за ним. Его ошеломило ее благородство, ее доброта. «Идем же», — сказала она, — «там ждут». Никогда за всю свою жизнь он не был так счастлив. Без единого слова они помирились. Они шли к озеру. 20 минут совершенного счастья. Ее голос, смех, ее платье, что-то веющее, белое и малиновое, ее настроение, дух приключений. Она заставила всех высадиться и исследовать остров. Спугнула курицу. Она хохотала, пела. И все время он в себе чувствовал. Дэллоуэй влюблялся в нее. Она влюблялась в Дэллоуэя. Но как-то это было неважно. Все было неважно. Они сидели на земле и болтали, он и Клариса. И все выражалось и схватывалось само, без малейших усилий. А потом, в секунду, настал конец. Он сказал себе, когда сели в лодку, «Она выйдет замуж за этого человека». «Устала», — сказал, — «без досады». Но все было ясно. Дэллоуэй женится на Кларисе. Грёб Дэллоуэй. Он все время молчал, но почему-то, когда он вспрыгнул на велосипед с тем, чтобы сделать 20 миль лесом, и, клонясь на вильнувшей дорожке, исчезая, помахал им рукой, стало с очевидностью ясно, как он ощущает нутром, глубоко и мучительно все это. Ночь, нежность, Кларису. Он ее заслужил. Сам же он вел себя нелепо. Его требования к Кларисе, теперь-то он видит, были нелепы. Он хотел невозможного, устраивал дикие сцены. Но, может быть, она все равно бы вышла за него, не видя он себя так нелепо. Так Салли считала. Все то лето она писала ему длинные письма. А Нидия про него говорили. Она дехвалила его, и Клариса расплакалась. Невероятное лето. Письма, сцены, телеграммы. Приезды в Бортон ни свет ни заря. Дурацкая неприкаянность, покуда не встанут слуги. Чудовищные завтраки тет-а-тет со старым мистером Парри. Свирепая, но к нему снисходительная тетя Елена. Салли, таскавшая его для срочных бесед в огород. Кларисса в постели из-за мигреней. Решительная, последняя сцена, ужасная сцена, значившая, наверное, больше всего в его жизни, возможно, преувеличение, но сейчас ему кажется так, произошла в 3 часа, в один очень жаркий день. Началось с пустяка. Салли упомянула за завтраком Дэллоуэй и назвала его «Но я Дэллоуэй», после чего Клариса вдруг сжалась, залилась краской, как это с нею бывало, и отчеканила. Мы уже слышали эту глупую шутку. Вот и все. Но для него она все равно, что сказала, «С вами я просто развлекаюсь, а серьезно я отношусь к Ричарду Дэллоуэю». Так он ее понял. Ни одну ночь он провел без сна. Он сказал себе, «Будь что будет, но надо с этим покончить». Он послал ей через Салли записку, прося о встрече возле фонтана в 3. По очень важному поводу, приписал он в конце записки. Фонтан стоял посреди кустарника, вдали от дома, и всюду были кусты и деревья. Она пришла. Даже раньше времени фонтан разделял их и непрестанно ронял, он был испорчен, каплями воду. Как застревает в памяти зрительное впечатление. Например, тот едко-зеленый мох. Она не двигалась. «Скажи мне правду. Скажи мне правду», — повторял он бессмысленно. У него раскалывалась голова. Клариса будто застыла, стояла как каменная. Она не двигалась. «Скажи мне правду», — повторял он, когда старик Брайткопф на ходу высунул голову из-за своей «Таймс», вылупился на них, открыл рот и ушел во свояси. Они оба не двинулись. «Скажи мне правду», — повторял он. Он будто врезался с усилием во что-то физически твердое. Она не поддавалась. Она была как железо, кремень, она совершенно застыла. И когда она сказала: «Не к чему, не к чему, это конец». После того, как он говорил ему, казалось, часами, в слезах, она будто ударила его по лицу. Она повернулась, она бросила его, она ушла. «Клариса!» — кричал он. «Клариса!» Но она так и не вернулась. Все было кончено. В ту же ночь он уехал. Он больше не видел ее. «Ужасно!» — кричал он. «Ужасно! Ужасно!» А, впрочем, солнце пекло. Впрочем, все проходит. Жизнь шла своим чередом. Впрочем, думал он, зевая и приходя постепенно в себя, в Риджинс-парке мало что переменилось со времен его детства. Вот разве что, может быть, белки. Но были, наверное, и новые радости. Вот малышка Элси Митчелл, она собирала камушки для коллекции камушков, которая была у них с братиком на камине в детской. Бухнула на бегу полную пригоршню к няне в подол и со всего размаха налетела на ноги какой-то тети. Питер Уолш рассмеялся. А Лукреция Уоррен Смит думала: «Это гадко. За что я должна страдать?» — спрашивала она, идя по широкой дорожке. «Нет, сил никаких больше нет», — думала она, бросив Септимуса. «А в общем-то он уже и не Септимус никакой, раз он говорит эти страшные, злые, гадкие вещи. И пусть говорит сам с собой. С мертвецом со своим говорит там на скамейке». Но тут малышка со всего размаха налетела на нее, растянулась и расплакалась. И Лукреции полегчало. Она поставила девочку на ножки, отряхнула ей платьице, поцеловала ее. Она же ничего плохого не сделала. Любила Септимуса. Была такая счастливая. И у нее был такой чудный дом. Сестры. И сейчас там живут, делают шляпки. За что же она-то должна страдать? Малышка кинулась к няне, и Лукреция видела, как та бронит, утешает, берет ее на ручки, отложив вязание. А добрый на вид господин дал ей часы. «Подуй-ка на крышку, откроется». Но ей-то все это за что? Зачем надо было тащить ее из Милана и мучить? За что? Чуть покачивалась от слез дорожка, няня, господин в сером, колясочка поднимались и опадали. Теперь этот злой мучитель будет вечно ее терзать. За что? Она словно пташка, укрывшаяся под листком. Шевельнется листок, и она мигает. Дрожит, когда хрустнет сухой сучок. За нее некому заступиться. Высокие деревья были кругом, и огромные облака. Все чужое. И некому за нее заступиться. И вечно ей мучиться. За что же страдать? За что? Она нахмурилась, топнула ножкой. Надо вернуться к Септимусу. Им уже время идти к сэру Уильяму Брэдшоу. Надо вернуться, сказать, а то он сидит там под деревом на зеленом стульчике и говорит сам с собой или с этим покойником Эвансом. Она всего раз его видела в лавке. Тихий, хороший, большой друг Септимуса. Его убили на войне. Что ж, бывает. У всех убивают друзей на войне. И все жертвуют чем-то, когда женятся. Она родиной пожертвовала. Переехала сюда, в этот жуткий город. А Септимус забивал себе голову разными ужасами. Так и она могла бы, только дай себе волю. Он делался все непонятней. Говорил, что за стеной спальни слышит какие-то голоса. Миссис Филмер просто диву давалась и видел видение. Старушечью голову в папоротнике разглядел. А ведь мог бы быть счастлив, пожалуйста. Они ездили в Хэптон-Корт на втором этаже автобуса и были так счастливы. Красные и желтенькие цветки повысыпали в траве. Он сказал, как плавучие лампочки. И он все время болтал и смеялся, и сочинял разные веселые глупости. А когда стояли у реки, он вдруг сказал, «А теперь мы покончим с собой». И посмотрел на воду такими глазами. Она и раньше за ним замечала, он так смотрел. На автобусы, на поезда, как зачарованный. И она почувствовала, он от нее уходит. И она схватила его за руку. Но потом, когда возвращались домой, он был уже совершенно спокойный и рассудительный, объяснял, почему им надо покончить с собой. И как люди злы, как он видит всю их лживость, когда они проходят мимо по улице. Он, мол, насквозь их видит. Он, мол, все знает. Знает смысл жизни. А когда пришли домой, он еле ноги волочил. Лег на диван и попросил, чтобы она держала его за руку, а то, мол, он падает, падает, падает, кричит, падает в огонь. И каких-то людей увидел, будто бы они смеются над ним со стен, и страшно, жутко как-то его обзывают и тычут в него из-за ширмы пальцами. А ведь никого не было. Но он начал вслух говорить. Отвечает кому-то, спорит, хохочет, плачет. И велел ей записывать. Чушь какую-то насчет смерти, насчет мисс Изабел Поул. Просто невыносимо. Но надо вернуться к Септимусу. Вот она подошла. Так и есть. Опять он смотрит в небо, бормочет, всплескивает руками. А доктор Доум говорит, ничего с ним серьезного. Тогда отчего это все? Отчего он вдруг? Почему, когда она села рядом, отчего он весь дернулся и покосился так зло и отпрянул? И показал ей на руку, схватил ее за руку и в ужасе на эту руку уставился. Может, из-за того, что она обручальное кольцо сняла? «У меня рука похудела», — она сказала. «Я его в сумку спрятала», — она ему сказала. Он отпустил ее руку. «Брак их расторгнут», — подумал он с мукой, с облегчением. Перерезана веревка. Он парит. Он свободен, как заповедано было, чтобы он, Септимус, Господь людям, был свободен. Один, раз его жена выбросила обручальное кольцо, раз она предала его, он, Септимус, один призван, избран услышать истину. Познать смыслы бы после всех трудов цивилизации. Греки, римляне, Шекспир, Дарвин и, наконец-то, он сам. Настала пора открыть этот смысл непосредственно. «Кому?» — спросил он вслух. «Премьер-министру», — прошелестели голоса над его головой. «Следует открыть кабинету министров тайное тайных. Во-первых, деревья живые. Затем преступления нет. Затем любовь, всеобщая любовь». Он бормотал, дрожа, задыхаясь, и эти глубокие, скрытые, зарытые истины было мучительно трудно выговорить. Но они полностью и навек изменят мир. «Преступления нет. Любовь», — повторял он, нащупывая карандаш и блокнот. Но тут фокстерьер стал обнюхивать ему брюки, и он в ужасе дернулся. Пес превращался в человека. Только не видеть. Отвратительно, страшно. Видеть, как превращается в человека пес. И тотчас собака затрусила прочь. беспредельна милость благих небес. Его пощадили, снизошли к его слабости. Но каково же научное объяснение? Ко всему ведь нужен научный подход. Почему его взгляд все проникает насквозь и прозревает будущее, когда собаки превратятся в людей? Возможно, тепловая волна воздействует на мозг, восприимчивый благодаря зонам эволюции. Научно говоря, плоть оплывает, отторгается от мира. Тело его истаяло таким образом, что остались одни нервные окончания. Он как туман лежит на скале. Он откинулся на стульчике, изнуренный и радостный. Он отдыхал и ждал, когда снова сможет вещать, с усилием, с мукой вещать человечеству. Он лежал высоко-высоко, у мира на спине. Земля дрожала под ним. Красные цветы прорастали у него сквозь мясо. Шершавые их листья шелестели над головой. Наверху были скалы, они звенели. «Эта машина гудит на улице», — пробормотал он. Но там, в вышине, гудок палил по скалам, дробился, снова плотнел, и звуковые удары в стройных столбцах, оказывается, музыка бывает видна, это открытие, взмывали вверх и делались гимном, и гимн свивался с дудочкой под Пасха. «Это старик свистит на свистульке в кабаке», — пробормотал он. И когда подпасок стоял на месте, звук шел из дудочки пузырьками. А как только мальчик поднимался чуть-чуть, тонкие нежные стенания растекались над тряско грохочущей улицей. «Он исполняет свою элегию прямо на мостовой», — думал Септимус. Вот подпасок уходит в нагорные снега, увитые розами, пышными красными розами, как у меня в ванной на стене, — вспомнил Септимус. Музыка замерла. Значит, он собрал монеты в шапку и подался в другой кабак. А сам он был высоко на скале, как тело утонувшего матроса, выброшенное на скалу волнами. «Я перегнулся через край лодки, и вот я упал», — думал он. «Я пошел ко дну, ко дну. Я был мертвым, но вот я ожил. Только не трогайте вы меня», — молил он. Опять он заговорил вслух ужасно, ужасно. И как перед пробуждением птичий гомон и гам улицы дрожат дружно в лад и, делаясь громче и громче, катят спящего к берегу жизни, так и его прибивало к берегу жизни. Солнце пекло, надсаживался крик, и что-то страшное могло стрястись с минуты на минуту. Только б открыть глаза. Но на них что-то давило. Давил страх. Септимус поднатужился, вытянулся, открыл глаза. Увидел перед собой Ридженс Парк. Длинные полотнища света льнули к его ногам. Деревья колыхались, шатались. «Мы рады», — будто говорил мир. «Мы согласны. Мы создаем. Создаем красоту», — будто говорил мир. И словно для того, чтобы это доказать научно, куда бы ни взглянул Септимус, на дома, ограды, на антилоп, выглядывающих из зоологического сада, отовсюду навстречу ему вставала красота. Какая радость видеть бьющийся на ветру листок. В вышине ласточки виляют, ныряют, взмывают, но с неимоверной правильностью, будто качаются на невидимые резинки, а как вверх-вниз носятся мухи, и солнце пятнает то тот листок, то этот, заливая жидким золотом, исключительно от избытка счастья. И такой идет-идет по траве колдовской перезвон. Возможно, это часто-часто гудит машина, И все, как бы ни было просто, как бы ни составлялось из пустяков, но стало отныне истиной. Красота — вот что есть истина. И красота всюду. «Уже время», — сказала Реция. Со слова «время» сошла шелуха. Она излила на него свои блага. Из губ, как стружка с рубанка, сами собой белые, твердые, нетленные бежали слова. «Скорей, скорей занять место в оде времени, в бессмертной оде времени». Он пел. Эванс отзывался ему из завяза. «Мертвой Фессалии», — пел Эванс, — «средь орхидей». Там они выжидали конца войны. И вот теперь мертвецы. И сам Эванс. «Бога ради, не подходите!» — вскрикнул Септимус. Он не мог смотреть на покойников. Но раздвинулись ветки. Человек в сером действительно шел прямо на них. Эванс. Но ни грязи, ни ран, он такой же, как был. «Я возвещу это всем народам!» — кричал Септимус, подняв руку. А покойник в сером к нему приближался. Подняв руку, как черный колосс, который веками одиноко горевал в пустыне о судьбах людей, зажав в ладонях лицо, все в бороздах скорби. Но вот он увидел полосу света над краем пустыни, и она длилась вдали, и свет ударил в колосса. Септимус приподнялся со стула, и в прахе простерлись пред ним легионы, и в лицо безмерного плакальщика тотчас... «Мне до того плохо, Септимус», — говорила Реция, пытаясь его усадить. Миллионы стенали. Веками скорбели они. Надо повернуться, сказать им сейчас. Сейчас он скажет про эту радость и благодать, про беспримернейшее открытие. «Время, Септимус», — повторяла Реция. «Сколько сейчас?» Он бормотал, он весь дергался. Тот господин, наверное, заметил. Он смотрел прямо на них.